Толстой переменил взгляд не только на предмет искусства, но и на форму выражения. Что такое искусство и книга о Шекспире поражают нас неожиданностью изложенных в них эстетических принципов. В большей своей части принципы эти противоречат ранее написанным великим произведениям Толстого. Ясность, простота, краткость, читаем мы в «Что такое искусство?», презрение к внешним эффектам, осуждение мелочного реализма. А в книге о Шекспире дан чисто классический идеал совершенства и чувства меры. Без чувства меры никогда не было и не может быть художника. Бесспорно, что в новых своих творениях Толстой позднего периода не может отречься целиком от самого себя, от своего вечного стремления к анализу и от необузданности творческого темперамента. Более того, черты эти позже сказываются даже резче. И вместе с тем, на новом этапе искусства его подвергалось глубоким изменениям, о чем и свидетельствует несравненная выразительность рисунка, особенно четкого в передаче душевных движений. Внутренняя драма сконцентрирована до предела в своем напряжении. Она подобна тигру, собравшемуся в комок перед прыжком. Крейцерова соната «Власть тьмы». Чувства общечеловечны, освобождены от случайных подробностей, от внешнего реализма и, наконец, нов язык, которым написаны эти произведения. Он необычайно сочен, как бы пропитан ароматами земли. Любовь Толстого к народу уже давно открыла ему красоты народного языка. Ребенком он засыпал под песни и сказки странников-сказителей. Став зрелым человеком, знаменитым писателем, он находил высокое эстетическое наслаждение в беседах с крестьянами. «Эти люди, — говорил он позже Полю Буайе, — мастера слова». Газета «Тан» от 29 августа 1901 года. «В прежнее время, когда я разговаривал с ними или с теми странниками, что ходят по нашим деревням с котомками за плечами, я тщательно отмечал те их выражения, которые слыхал в первый раз, нередко позабытые нашим современным литературным языком, но всегда отмеченные печатью хорошей русской старины. Да, дух языка живет в этих людях». Толстой, мастер свободный от какого бы то ни было давления литературных условностей, должен был особенно остро воспринимать всю прелесть народной мысли и речи. Сноска. Дружинин писал ему в 1856 году: «Вы сильно безграмотны, иногда безграмотностью нового водителя и сильного поэта, иногда же безграмотностью офицера, пишущего к товарищу. Все пассажи, писанные с любовью, у вас превосходны, но чуть вы холодеете, у вас слог путается, и являются адские обороты речи». Конец сноски. Привыкнув жить вдали от городов, среди крестьян, он до какой-то степени перенял особенности народного мышления, медлительную логику, здравый смысл и рассудительность, когда человек высказывается степенно, не торопясь, и вдруг уклоняется в сторону, ставя слушателя в тупик. Он усвоил манеру повторять какую-нибудь мысль, которая ясна уже без того, упорно повторять ее в одних и тех же выражениях, снова и снова. Все это скорее недостатки, чем достоинства. Лишь постепенно он постиг до самых глубин, в чем состоит скрытое от непосвященных обаяние народной речи, сочность образов, поэтическая свежесть выражений, постиг всю мудрость народных преданий. Все это сказалось уже в годы работы над «Войной и миром». В марте 1872 года он пишет Страхову: «Я изменил приемы своего писания и язык. Язык, которым говорит народ, и в котором есть звуки для выражения всего, что только может желать сказать поэт, мне мил. Язык этот есть лучший поэтический регулятор. Захоти сказать лишнее, напыщенное, болезненное, язык не позволит. А наш литературный язык без костей, так набалован, что хочешь милей, все похоже на литературу». Сноска. Летом 1879 года. Толстой близко сошелся с крестьянами. Страхов пишет по этому поводу: «Толстого, кроме религиозности, занимает еще язык. Он стал удивительно чувствовать красоту народного языка и каждый день делает открытие новых слов и оборотов, каждый день все больше бранит наш литературный язык. Конец сноски. Но не только языком и приемами описаний обязан Толстой народу. Он обязан ему многими своими вдохновениями. В 1877 году в Ясную Поляну пришел сказитель, и Толстой записал некоторые его рассказы. В их числе были легенды «Чем люди живы» и «Три старца», на основе которых, как известно, Толстой создал лучший из своих народных рассказов, опубликованный несколько лет спустя. Сноска. В своих записях о прочитанном между 1860 и 1870 годами Толстой отмечает: «Былины, влияние очень сильное». Конец сноски. Рассказы эти единственны в своем роде. Их ни с чем не сравнить в современном искусстве. Они выше искусства. Читая эти рассказы, кто думает о литературе? В них не только дух Евангелия, целомудренная любовь людей и братьев, они наполнены добродушным народным юмором и мудростью народной. Простота, ясность, необычайная сердечность и, главное, несказанный свет пронизывает все. Светом этим озарены и старец Елисей. Сноска. Два старика. 1885 год. И башмачник Мартын, которому из окошечка его подвала видны только ноги прохожих, и к которому приходит сам Господь Бог в обличье бедняков. И Мартын, несмотря на свою бедность, помогает им, как может. Сноска. «Где любовь, там и Бог». 1885 год. Конец сноски. Часто в этих рассказах чувствуются не только евангельские притчи, но и неуловимый аромат восточных легенд, след сказок из «Тысячи и одной ночи», который так любил Толстой в детстве. Сноска. «Чем люди живы» 1881 год, «Три старца» 1886 год, «Крестник» 1886 год. Конец сноски. Порой сказочный колорит становится мрачным. Тогда все повествование приобретает устрашающее величие. Таков рассказ о мужике Пахоме, который надрывается, стремясь приобрести как можно больше земли. Всю, что он сможет обойти за день, и обойдя больше, чем ему под силу, умирает от натуги. Сноска. «Много ли человеку земли нужно?» 1886 год. Перед шапкой сидит старшина, гогочет, руками за пузо держится. Вспомнил Пахом сон, ахнул, и упал он наперед. «Ай, молодец!» — закричал старшина. «Много земли завладел!» Подбежал работник Пахомов. Он мертвый лежит. Поднял работник скрепку, выкопал Пахому могилу, равно, насколько он от ног до головы захватил, три аршина, и закопал его. Почти все эти рассказы в поэтической форме выражают одну и ту же евангельскую мораль самоотречения и всепрощения. «Прощай брату твоему, согрешившему против тебя». Сноска. «Упустишь огонь, не потушишь». 1885 год. Конец сноски. «Не протився злому». Сноска. «Свечка». 1885 год. Сказка об Иване-дураке. Конец сноски. «Мне отмщение и аз воздам, говорит Господь». Сноска. «Крестник», 1886 год. И всюду во всех рассказах одна мораль — любовь. Толстой, стремившийся к искусству, доступному и понятному всем людям, сумел добиться в произведениях этого рода подлинной общедоступности. Они имели во всем мире огромный успех. И успех прочный, ибо искусство здесь очищено ото всех приходящих веяний. В нем все вечно. Власть тьмы не поднимается до столь величественной простоты. Да художника не стремится к этому. Власть тьмы — оборотная сторона медали. Там мечты о божественной любви. Здесь жестокая действительность. Когда читаешь эту драму, лишний раз убеждаешься в том, что Толстой при всей своей вере в народ, никогда не допускал идеализации и не отступал от правды. Несколько небрежный в других своих драматических творениях, Толстой на сей раз достигает безукоризненного мастерства, сноска. Интерес к театру появился у Толстого довольно поздно, зимой 1869-70 года. Он вдруг почувствовал вкус к драматургии и, как всегда, отдался целиком новому увлечению. «Целую зиму нынешнюю я занят только драмой вообще. И как это всегда случается с людьми, которые до 40 лет никогда не думали о каком-нибудь предмете, вдруг с 40-летней ясностью обратят внимание на новый, ненанюханный предмет. Им всегда кажется, что они видят в нем много нового. Читал Шекспира, Гёте, Пушкина, Гоголя, Мольера. Хотелось бы мне тоже почитать Софокла и Еврипида. Больше всего лежу в постели, больной. И лица драмы или комедии начинают действовать и очень хорошо представляют». Из писем к Фету от 4 и 17 февраля 1870 года. Конец сноски. Характер и поступки действующих лиц обрисованы необыкновенно жизненно, без тени искусственности. Сердцеед Никита, охваченная необузданной чувственной страстью Анисья. Цинично-добродушная старая Матрена, который матерински покрывает распутство сына. Святость старика Заики Акима, неказистое обличие которого избрал своим пребыванием Бог. И дальше. Падение Никиты, безвольного и незлого, но погрязшего в грехе и докатившегося до преступления, несмотря на тщетные попытки удержаться от падения в бездну, куда увлекают его мать и жена. Мужиков похвалить нельзя, а уж бабы... Эти как звери лесные. Ничего не боятся. Ваши сестры в России большие миллионы, а все как кроты слепые, ничего не знаете. Мужик, тот хоть в кабаке, а то и в замке, случаем, али в солдатстве, как я, узнает кое-что. А баба что? Как выросла, так и помрет. Ничего не видела, ничего не слыхала. Так как щенята слепые ползают, головами в навоз тычутся. Только и знают песни свои дурацкие. Го-го-го-го-го-го. А что го-го-го, сами не знают. Сноска. Власть тьмы. Вариант 4 акта. И, наконец, страшная сцена убийства новорожденного ребенка. Никита не хочет убивать. Аниси, которая ради него убила своего мужа и с тех пор терзается, совершенным преступлением, свирепеет и, обезумев, угрожает выдать его. Она кричит: «Пусть не я одна, пусть-ка и он душегубец будет, узнает каково». Никита душит ребенка, зажав между двумя досками. Не завершив преступление, он в отчаянии пытается бежать, угрожает убить мать и Анисью, рыдает, молит: «Матушка родимая, не могу я больше». Ему мерещится, что раздавленный ребенок плачет. «Куда уйду я?» Это шекспировская сцена. Менее жесток, но еще более хватает за сердце вариант 4 акта. Диалог маленькой девочки и старого работника, которые, оставшись вдвоем в доме, слышат в ночной тишине крики и догадываются о преступлении, совершаемом на дворе. В конце — искупление, добровольное раскаяние. Никита в сопровождении своего отца, старика Акима, ходит босой на свадебный пир. Он падает на колени, земно кланяется всем присутствующим и публично кается во всех своих прегрешениях. Старик Аким, глядя на него, с восторженной скорбной улыбкой подбадривает сына: «Бог-то, Бог-то, он во!» Особую силу придает этой драме великолепный народный язык. «Я ограбил свои записные книжки, чтобы написать «Власть тьмы», — говорит Толстой Полю Буае. Знаменитые сцены из «Власти тьмы», в которых так и светится душа русского народа, его поэтичность, его острый, насмешливый ум, получились такими неожиданными, что рядом с ними бледнеют все привычные литературные образы. Толстой сам упивается изображаемым. Сноска. Во всяком случае, работа над этой тяжелой драмой не отразилась на душевном состоянии Толстого. Он пишет Танирома: «Я живу хорошо, радостно. Писал всю драму «Власть тьмы». Еще не вышла. В цензуре. Январь 1887 года. Конец сноски. Он с наслаждением уснащает драму всеми этими необычными выражениями и мыслями. Он даже забавляется наиболее смешными из них и тут же, как проповедник, с отчаянием вглядывается в тьму человеческих страстей. Наблюдая народ, освещая светом свои мысли мрак, среди которого народу приходится жить, Толстой одновременно создает два трагических произведения, показывающих, что богатые и обеспеченные классы общества пребывают в еще большей, поистине непроглядной тьме. Чувствуется, что в этот период творческая мысль Толстого находится под сильным воздействием законов театра. «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната» — это именно внутренние драмы, драмы души. Отсюда их сжатость, сосредоточенность, а в «Крейцеровой сонате» повествование даже ведется от лица героя. «Смерть Ивана Ильича» 1884-1886 годы. Одно из тех произведений русской литературы, которые всего больше взволновали французских читателей. Я уже говорил в начале книги, что смерть Ивана Ильича потрясла французских провинциальных буржуа, обычно совершенно равнодушных к искусству. И это понятно. Повесть Толстого волнует правдивым и типическим изображением среднего человека, добросовестного чиновника, который обходится без религии, без идеалов, даже без мысли. Он весь поглощен своими мелкими делами. И, прожив всю жизнь как бы машинально, только в смертный свой час с ужасом обнаруживает, что он по-настоящему так и не жил. Иван Ильич – типичный представитель европейских буржуа 80-х годов прошлого столетия. Тех буржуа, которые читают Золя, ходят в театр смотреть Сару Бернар, и не то что отрицают религию, а просто ни во что не способны верить. Вера? Безверие? К чему утруждать себя мыслями обо всем этом? Проще не думать. Яростным обличением современного общества и в особенности брака, то саркастически едким, то откровенно насмешливым, «Смерть Ивана Ильича» открывает серию новых произведений Толстого. Повесть эта предвещает еще более суровый реализм «Крейцеровой сонаты» и «Воскресенье». Жалкая и нелепо пустая жизнь людей, которых сотни и тысячи, смешное тщеславие, радости мелочного самолюбия, мизерные радости, но все же лучше они, чем сидеть одному или с женой. Жизнь, отравленная служебными неудачами, несправедливыми оскорблениями, когда вас обходят чином. И эта нелепая, никому не нужная жизнь, в которой единственное счастье – игра в вист, обрывается по еще более нелепой причине. Иван Ильич упал с лестницы, желая поправить гардину на окне в гостиной, и падение это положило начало его болезни. Ложь жизни, ложь болезни, ложь преуспевающего врача, который сам-то вполне здоров. Ложь семьи, которой болезнь внушает отвращение. Ложь жены, которая изображает преданность, прикидывая в уме, как она будет жить после смерти мужа. Всеобщая ложь, которой противопоставлена единственная правда – сочувствие слуги. Тот не старается скрыть от умирающего его положение, и как брат ходит за ним. Иван Ильич, преисполненный бесконечной жалости к самому себе, оплакивает свое одиночество и эгоизм людей. Он невыносимо страдает до того дня, когда ему вдруг открывается, что вся его прошлая жизнь была полна лжи. Но что это еще можно исправить? И вот, за час до смерти, все вдруг озаряется ясным светом. Он больше не думает о себе. Он думает о близких. Ему становится жалко их. Он чувствует, что должен умереть, чтобы освободить их от себя. «А боль?» — спросил он себя. «Да вот она». «Ну что ж, пускай боль. А смерть? Где она?» Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Вместо смерти был свет. «Кончено», — сказал кто-то над ним. Он услыхал эти слова и повторил их в своей душе. «Кончено, смерть», — сказал он. В «Крейцеровой сонате» нет даже такого света. Это жестокое произведение, подобно лютому зверю, набрасывается на общество, мстя за нанесенные раны. Не надо забывать, что это исповедь человека-зверя, который только что совершил убийство и весь пропитан ядом ревности. Автор отступает, и мы видим только его героя. И все же, в яростных выпадах против всеобщего лицемерия, лицемерного воспитания девушек, лицемерия любви, брака, этого разрешения на разврат, лицемерия светского общества, науки, врачей, перечесть нельзя преступлений, совершаемых ими. Во всем этом мы узнаем идеи самого Толстого, только выражены они здесь с повышенной резкостью. Увлекаемый своим героем, Толстой прибегает к чрезвычайно откровенным выражениям в безудержных описаниях плоти, снедаемой сладострастием, а затем переходит в другую крайность – неистовый аскетизм, ненависть и страх перед любовью, выступление средневекового монаха, который проклинает жизнь, сам сгорая от чувственных желаний. Закончив Крейцерову сонату, Толстой сам ужаснулся. «Я никак не ожидал», — говорит он в послесловии Крейцеровой сонате, «что ход моих мыслей приведет меня к тому, к чему он привел меня. Я ужасался своим выводом, хотел не верить им, но не верить нельзя было. Я должен был признать их». И действительно, со временем его самого будут преследовать, правда, не так жестоко, мысли убийцы Познышева, который яростно обличает любовь и брак. Слова Евангелия о том, что смотрящий на женщину с вожделением уже прелюбодействовал с нею, относятся не к одним чужим женам, а именно и главное – к своей жене. Если уничтожатся страсти и последняя, самая сильная из них – плотская любовь, то пророчество исполнится, люди соединятся воедино, цель человечества будет достигнута, и ему незачем будет жить. Опираясь на Евангелие от Матфея, Толстой доказывает, что брак не может соответствовать христианскому идеалу, что не может существовать христианское супружество, что брак, с точки зрения христианства, не может рассматриваться как явление прогрессивное, наоборот, это явление упадочное, и что любовь, а равно и все то, что ей предшествует и за ней следует, является препятствием на пути к достижению истинного человеческого идеала. Сноска. Заметим, что Толстой никогда не был настолько наивен, чтобы считать осуществимым для современного человека идеал безбрачия, полного целомудрия. Но ведь, по его мнению, любой идеал неосуществим по самой своей природе. Идеал – это призыв к высокому героизму, сокрытому в душах людей. Идеал только тогда идеал, когда осуществление его возможно только в идее, в мысли, когда он представляется достижимым только в бесконечности, и когда поэтому возможность приближения к нему – бесконечность. Если бы идеал не только мог быть достигнут, но мы могли бы представить себе его осуществление, он бы перестал быть идеалом. Послесловие к Крейцеровой сонате. Конец сноски. Но эти мысли никогда, быть может, не отлились бы в столь четкую форму, если бы Толстой не вложил их в уста Познышева. Как это часто бывает с великими художниками, произведение увлекло за собой автора. Художник опередил мыслителя. Искусство от этого оказалось не в накладе. По силе воздействия, по страстной сосредоточенности повествования, по откровенной обрисовке чувств, по зрелости и совершенству формы, ни одно произведение Толстого не может сравниться с Крейцеровой сонатой. Мне остается объяснить название этой вещи. По правде сказать, оно неверно. Оно вводит читателя в заблуждение, ведь музыке в этом произведении дана лишь вспомогательная роль. Выкиньте сонату. Ничего не изменится. Толстой ошибочно смешал два волновавших его вопроса. Развращающую силу музыки и силу любви. Демон музыки заслуживал отдельного произведения. Место, которое отведено ему здесь, недостаточно для того, чтобы доказать существование опасности, о которой говорит Толстой. Я должен несколько задержаться на этом вопросе, потому что, как мне кажется, отношение Толстого к музыке всегда понималось неправильно.